И я пошел на городской рынок. Мне интересно, что в итоге получилось с фабрикой. Когда я пришел в столицу и не знал, что где находится, какие здесь люди живут и где лучше всего что-то достать, я не стал лезть с вопросами к прохожим. Мне показалась удачная идея дать несколько медиков нищему в обмен на ответы. Первая встреченная мною нищая, одетая в лохмотья чумазая девчонка, ответила на часть вопросов, а потом за медяк отвела меня к другому человеку, который ответил на остальные, просветил меня насчет городских укладов и даже выдал, кому из городских бонс какая недвижимость принадлежит. Правда, за такую информацию осведомитель взял уже серебряную монету и предоставил данные через 3 дня. Судя по всему, выяснял информацию у кого-то повыше. И самое главное, узнав, что у меня водится серебро, нищий стал лишь вежливее и не задрал цены на обычную информацию. Это мне понравилось. Даже если он планирует задрать в разы цену на действительно важную информацию, я хотя бы уверен, что сейчас его жадность не подчинила себе разум. Я уверен, что у городского дна есть своя структура, и мой осведомитель может вывести меня на кого-то из теневых городских бонс, но пока не думаю, что я здесь достаточно примелькался, чтобы о подобном просить. Наглеть не стоит. Чтобы не получить в спину стрелу, лучше кушать слона по кусочкам. Не то, чтобы меня пугают стрелы, но после нападения придется действовать соответственно, и о здоровых информационно-денежных отношениях придется забыть. Центральный рынок встретил меня толпой, сутолокой. Горожане толкались у навесов с разложенными товарами, спорили с торговцами и торговками о ценах. Кто-то голосил, подзывая покупателей к прилавкам. На входе маленький взъерошенный мужичок, похожий на воробья, напирал на меланхоличного бугая, что-то объясняя на повышенных тонах. Ох уж эта атмосфера рынка. Я прошел мимо старичка, дворника, метущего снег потрепанной метлой, и направился в конец рынка, к стоящему особняком маленькому прилавку, где торговал свистульками и деревянными фигурками мой осведомитель. Маленький прилавок из дерева, серого от времени и дождей, за ним неприметный мужичок-продавец. Даже разложенные на прилавке фигурки раскрашены в тусклые цвета. Сомневаюсь, что сидя здесь, осведомитель хоть что-то зарабатывает на продаже поделок. Я увидел, как от прилавка, мелко кланяясь, отошла высокая женщина, прижимая к груди платок, в котором явно что-то прятала. Впрочем, меня не волнуют секреты абсолютно чужих горожан, потому я подошел к торговцу и, обменявшись банальным приветствием с человеком, у которого даже голос, тусклый и невыразительный, спросил про свежие городские слухи. Торговец посмотрел на меня безучастным взглядом, пару раз медленно кивнул себе и тихо заговорил. В коровнике старой мэрии прибавление. За ночь разом 2 коровы отелились. Какой-то залетный проходимец попытался купить у охотника сергла 100 литров барсучьего жира в обмен на серебряную монету с изрядно сточенным реверсом, но не получилось. Проходимец ушел, проклиная отца охотника за то, что не сбрызнул в сторону, и позволил такому жадному человеку родиться. Труп проходимца нашли между южными воротами и «мне бы что-нибудь из стоящего». Подробности быта столицы оставь для сплетниц. Человек бесцветно хмыкнул и сменил тему. В город с востока прибыл караван с рабами, накрытых холодных повозках, и покуда рабовладелец не достанет теплых повозок, караван никуда не выдвинется. Можешь купить рабов подешевле, торговцу живым товаром нужны деньги и не нужны лишние рты. Правда, скидки будут на всех, кроме прелестных рабынь, их хозяин планирует продать севернее, раза в 3 дороже, чем купил. У господ магов, сидящих по лавкам, с утра проверяют документы, ищут кого-то. С утра королевские стражники бегают, взмыленные, копошатся в ангарах рядом с дубильной мануфактурой. Что там произошло, никто не знает, территория оцеплена. Ходят слухи, что хозяин готовил что-то нехорошее в отношении короля, но такие слухи очень часто пускаются в пикантных ситуациях, когда сыщики на лаж, собеседник остро взглянул на меня и осекся. Впрочем, неважно, о чем говорят беспочвенные слухи. Наш король великий все такое. Что тебе еще раз сказать? А и нечего больше. Обычных слухов могу кучу выдать. Спасибо, не нужно. Я кинул на прилавок монеты. Осведомитель ловко подставил рукав, и медь исчезла в нем. Я подумал и решил, что таки стоит попытаться узнать про Иллюра. Кстати, помнишь, я интересовался молчаливым адептом? Я дождался кивка и продолжил. Нужно его найти. За неделю, месяц, неважно. Вот задаток. Если найдешь, передай, что с ним хочет поговорить соученик, когда в следующий раз будет в городе, и связаться можно через тебя. Сможешь? Не обещаю, но попробую». В рукав полетела серебряная монетка. Да, в таких делах давать задаток – не самое разумное решение, но монета крупная лишь для столицы и обычных людей. Я попрощался с осведомителем и пошел на выход с рынка. Возле самых ворот сгробастал с прилавка старушки исходящий паром пирожок и кинул 3 медянка вместо одного. Кинул и под благодарные причитания старушки пошел дальше. Вышел на улицу и свернул к дому, где снимал комнату. Следом за мной с рынка вышли 4 человека. Ничего необычного, люди ходят везде. А вот когда я повернул, 2 из них последовали за мной. Я насторожился и повернул на следующем перекрестке вправо. А спустя пару хаотичных поворотов и один узкий, зассанный переулок, в который разумный человек не пойдет, оказалось, что паранойя, трудолюбиво культивируемая Апелиусом, сработала не зря. Меня действительно вели. Кому я наступил на ногу в столице? Вопрос хороший. Я могу перечислить всех, но кто за мной идет, скрипя снегом, не узнаю. Ответ на этот вопрос нужно выбивать из ребят. Благо, проблем мне это дело не доставит. Через энергетическое зрение они выглядят обычными людьми. Первым заклинанием я выбрал парение, вторым – молнию, и заклинание, как и все прочие, внедрились в мою энергетику, изменяя ее. Правда, длинный вариант молнии пришлось учить. Он действительно оказался детальным призывом к миру, в котором практик просит мир о природном явлении. Пока я не знаю, как переделать это заклинание на вызов торнадо, урагана. Нужны либо время и долгие эксперименты для такого же детального рунного обращения, либо цельное аналитическое заклинание. А вот над третьим я думал долго и решил создать и изучить воздушные скрепы, стягивающие руки и ноги у тех, на кого применены. Увы, работают скрепы лишь на людях без щитов. Заклинание предназначено для тех, кого я не захочу убивать. Для прочих у меня арсенал уже готов. Достаточно отправить любое из имеющихся заклинаний. За полчаса я вышел на окраину города и углубился в проход между какими-то бараками. Снег здесь оказался не примят, и спустя десяток секунд я понял, почему. Проход заканчивался тупиком. «Я ждал вас, господа», — равнодушно сообщил я повернувшим за мною преследователям. Конечности мужчин рывком притянуло друг к другу. Так как преследователи в момент срабатывания скреп двигались, не обошлось без падений. Пока тот, кто лежал у самого выхода из проулка, пытался растянуть невидимые путы, ближайший поливал меня матами. К нему-то я и подошел. «Я не боюсь», — щерился мужик, — «ты даже не представляешь, щенок, что с тобой сделают, если ты причинишь мне вред». Здоровяк действительно не боялся, но не от великой смелости и несгибаемого характера. Я наклонился над валяющимся в сугробе человеком и, глядя в сощуренные глаза, сообщил: «Тебе не страшно потому, что тебя пока еще не пугали». Глава 5. Здоровяк оказался не самым крепким орешком. Стоило призвать воздушный удар, светящийся глубокой небесной синевой, и пообещать вселить в тело мужичка демона, как тот сразу перестал играть в непоколебимого героя и сознался, что пошли они с рынка за мной потому, что увидели серебро, которое я бросил осведомителю. «Жадность губит», — сообщил я парочке прописную истину, — «вас она до конца не погубила, но ноги я вам сломаю», и приступил к обещанному, а потом направился к работорговцам, оставляя позади переулок со скулящими и орущими грабителями. В огромном теплом бараке мне показали и рабов, и рабынь, но никого интересного я среди живого товара не нашел. Большинство обладали обычными рабочими специальностями: садовник, 3 плотника, землекоп, повар, конюх и прочие бесполезные мне специалисты. Бойцов среди выставленных людей было мало, а бойцов-наставников не было вовсе. Жаль, у тех можно хотя бы почерпнуть мудрости. «Что умеешь?» — напрямую спросил я у огромного варвара с десятком страшных шрамов, уродующих лицо, плечи и торс. Мужик с иракезом кровожадно ухмыльнулся. «Умею разрубать бездоспешных врагов от макушки до паха», — пробасил он и замолчал. «Впечатляет, судя по двоечке в силе, мужик не врет. А еще что, других ударов не знаю», — пожал плечами варвар. «И так с каждым. Либо в подчинении к сопляку никто не рвался, поэтому не горел желанием раскрывать те навыки, о которых не знает рабовладелец, либо здесь действительно никто ничем интересным не владеет. Даже 2 рабыни из оберегаемого цветника, который рабовладелец повезет в северные земли, не строили мне глазки, наоборот, отводили взгляд, а если и смотрели, то как на похотливого мальца, чей распирающий кошель давит на мозг. Впрочем, рабыни мне не нужны. Если для какого-нибудь наставника я еще смог бы купить коня и протащить через заснеженные дороги до Босхура, Лурскана и Скалы, то возиться с женщиной не хотелось. Мало того, что ручонки у рабынь тонкие, белые, явно не державшие ничего тяжелее собственных грудей, так и ездить на коне милашки вряд ли умеют. Бесполезное изнеженное мясо. Вы говорите, молодой господин, кого вам привести? Пряча горящее в глазах неудовольствие, кланялся рабовладелец. Я работаю на заказ, по предоплате. Могу через неделю достать для вас необходимого человека. Кто вам нужен, господин? Наставник, умелый воин. Я вышел, не удостоив лгущего рабовладельца ответом. Судя по всему, через неделю-другую он пропадет из города, увозя с собой предоплату. А может, и не врет, и поймает кого-то в столице. Черт его знает. Остаток дня я потратил на прогулку по городу и вычисление нового хвоста. К счастью, за мной никто не следил. Или делал это столь мастерски, что я просто не замечал слежки. От этой мысли разыгрались нервы, и я потратил несколько часов на исследование окраин, пытаясь запутать возможный хвост. Даже прошел мимо стражников, мерзнущих у поворота на дубильную фабрику. Служивые о чем-то переговаривались, но при моем приближении напряглись и замолкли. Я прошел мимо, не желая нервировать бедняк. Произошедшие за день события заставили меня слегка понервничать, поэтому вместо накопителя из черныша, лежащего в центре бьющей по мозгам страхом формации, я положил два накопителя, чтобы если шарахнуло, то пробрало даже мага. Я помнил по школе, что формация действует на адептов и отлично обходит обычные щиты, а потом подумал и потратил еще час, чтобы сделать еще одну формацию, которая будет визжать, как сирена, случись кому пересечь порог комнаты. Это и меня поднимет, если к тому моменту сам не проснусь, и грабителя или убийцу заставит понервничать. Вкупе с печатью страха должна выйти убойная штука. Возникла мысль проверить на горожанах действие этих печатей, если никто за оставшееся время не полезет в мою комнату, но я негуманную идею подавил. Не стоит окончательно терять человечность и уподобляться тому же Филису. Наверное, может быть, ночь прошла спокойно, а на утро я вновь выдвинулся к стальным алхимикам. На этот раз старик в лавке был не один. Открыв дверь, я уперся взглядом в стальной артефактный нагрудник великана, стоящего в проходе. Поверх нагрудника я нашел еще и артефактный шлем. Размерами экипировка превосходила все, виденное мною прежде. Думаю, тот, кто прячется под сталью, может силой посоперничать с тем гигантским лурсканцем, а то и превзойти его. Это он, донесся со стороны прилавка голос хозяина лавки. Потом практик обратился ко мне. Господин адепт, я взял на себя смелость сообщить о вас интересующимся господам. Надеюсь, вы не против ответить на пару вопросов. Приветствую, господин практик, громыхнуло из-под доспехов. Королевские сыщики хотят задать вам пару вопросов. Не соблагоизволите побеседовать? И огромная рука указала на диванчики, где развалились еще два посетителя. Молодой и старый сыщик, оба в неприметных серых одеждах, как в плохих голофильмах про поиск культистов или ячейки террористов в городе-фабрике. Ну алхимик, ну скотина. Не хотелось всерьез ссориться с единственной нормальной лавкой в королевстве, но здесь уже хочешь, не хочешь, а придется. Оставлять без внимания такой крысиный ход попросту нельзя. Размышления не заняли больше секунды. Затем я по привычке открыл характеристики рыцаря и удивленно вскинул брови. Характеристиками на обычного горожанина этот человек не походил совершенно. Неизвестно. Ранг. Сила. 2.8. Ловкость. 1.7.2.5. Телосложение. 9.5. Вместимость бара. Скорость поглощения бара. Навыки. Мастер щита и меча. Характеристики меня удивили, но особенно поразил показатель телосложения. В два раза больше, чем у меня. Разумеется, рост и ширина плеч должны приподнять рыцаря над обычными человеческими показателями, но ведь не в 9 раз. При создании этого парня явно использовали магию и эликсиры. Сомневаюсь, что он такой сильный, ловкий и крепкий от природы. Хотя, Грай как-то упоминал про секты мечников. Может, крепыш оттуда? Рыцарь сжимал латными перчатками рукоять здоровенного меча, упирая острие оружия в собственный ботинок, дабы не повредить дорогой паркет. Я огляделся, насколько смог, но щита поблизости не нашел. Очень зря бронированный мастер не взял с собой защиту, понадеявшись на крепость артефакторных лат. Воздушный удар, выпущенный в точку, куда я упираюсь носом, разнесет камень души, на показ выставленный по центру нагрудника, и угробит всю защиту. Апелиус за такую ошибку пару дней подряд нудил бы, и правильно делал. Разумеется, я не против, уважаемый. Не сочтите за дерзость, но сперва я хочу поговорить с хозяином лавки и забрать у него заказ, а потом уже уделить время вам. Сыщики уставились на меня глазами голодных котов, но запрещать мне ничего не стали, хотя с аргументом в виде рыцаря могли бы попытаться. «Вы вольны делать, что угодно, господин адепт», — кивнул старый сыщик. «Мы просто просим вас уделить нам время, в вашем праве отказаться». «Ну-ну, можно подумать, что рыцаря вы с собой в качестве сувенира водите. В таком случае, разрешите мне пройти», — попросил я гору артефактного железа. Рыцарь отодвинулся, царапая железными ботинками дорогущий паркет. Я усмехнулся, такое отношение к лавке мне по нраву. Тулуп разместился на вешалке. Я подошел к прилавку и улыбнулся старикану. Ну, что с моим заказом? Если старикан хотел увидеть на моем лице страх, или и вовсе натравить на меня государеву троицу, и увидеть, как я убегаю, то он здорово ошибся. Не исключено, что все это будет, но сейчас я улыбаюсь открыто и добродушно. «Пожалуйста», — буркнул старикан, и достал из-под прилавка плотно набитую сумку. «Проверять будешь?» «Разумеется, я проверил». На удивление, товар был в полном порядке и объеме. Ингредиентов хватит на две портальные печати, которые потребуют ресурсов лишь при постройке ритуальной фигуры, а после я смогу хоть по десятку раз в день ходить туда-обратно. «Знай, напитывай накопители для перемещения». «Благодарю», — улыбнулся я. В следующий раз буду доплачивать за срочность, но предоплаты не внесу, сами понимаете. Ничего, растянул губы продавец в такой же неживой улыбке. Был рад вам угодить. Пока мы обменивались любезностями, рыцарь сместился к двери, заслонив ее собой. Железная глыба неуклюже сделала вид, что изучает полку с хладолюбивыми зельями. Но мне не очень-то и хотелось на выход, а захочется, дверь вместе с рыцарем вынесу. Надо было посох брать. Знал бы о сидящей здесь компании, точно взял. Я бухнулся на диван напротив сыщиков. На их месте я занял бы как раз этот диван, с него отлично просматривалось все помещения, от входной двери с металлическим вышибалой, до прилавка с несносным стариком. «В каком направлении вы обучались?» Благожелательно спросил молодой сыщик и мельком взглянул на старого. «Стажер, я раздумывал не больше пары мгновений. Сообщать правду не вариант, ребята явно ищут друида, который устроил на фабрике теплицу. С другой стороны, не заставят же они меня демонстрировать навыки, назови я не свою специальность. Химеролог, пожал я плечами и сразу добавил, а еще артефактор и неплохой воздушник». Сыщики переглянулись, причем старый еще и дернул левой ладонью. «Ох уж эти тайные знаки, по своему наличию ни разу не тайные для наблюдательного человека. А разве адепты, химерологи не ходят со своими питомцами?» Вцепился в сказанное молодой. «Ходит», — кивнул я, — «и без питомцев ходит. Слухи, что мы без своих химер жить не можем, довольно стереотипны». «Хорошо», — кивнул сыщик. «А в какой школе вы обучались? У какого мага-наставника?» «Да уже и не вспомнить», — махнул я ладонью, прощаясь со столицей и мыслями о спокойном отходе из города. За прожитые месяцы столько всего в памяти намешалось. Места, люди, лица. Даже все химерологическое уже позабыл. Зато все, связанные с артефактами, помню отлично. Например, если этому парню позади меня зарядить мощным заклинанием в центр нагрудника, в этот неказистый камушек, доспех станет самым обычным. «А не друид ли ты часом?» — спросил молодой сыщик, не разобравшись в ситуации. Старый уже все понял, и медленно поднимал ладони на уровень груди. «Да какой друид!» Натужно рассмеялся я, ловя удовольствие от наблюдения за нарастающим ужасом в глазах битого жизнью сыщика. «Говорю же, химеролог я. Препарирование зверушек, пересаживание рогов зайцам, ампутация муравьиных пупков – вот моя область. Вам придется пройти с нами», – с затаенным торжеством сказал молодой сыщик, и только потом перевел взгляд на старого, в поисках одобрения, и заметил поднятые ладони. «Сураж, ты чего? Не хочу я с вами идти. Прошу прощения, господа сыщики, но, как говаривал староста моей родной деревеньки, хрен там плавал». Во взгляде молодого сыщика отдавленная гордость боролась с благоразумием, и благоразумие побеждало. Однако, нас в лавке было не трое. Если рыцарь колебался у двери, не зная, как ему действовать без приказов, то хозяин лавки не обладал ни благоразумием, ни разумом вообще. Оказалось, пока мы мило общались, Шаловливые ручки адепта под прилавком возились с артефактом. Когда прилавок взорвался щепками, время вокруг будто замедлилось. Я ускорился до максимума и прыгнул в сторону сквозь тягучий воздух. Даже мысли в голове замедлились и утратили эмоциональный окрас. Будто сторонний наблюдатель, я смотрел, как по проявившемуся на долю секунды щиту скользнул каменный шип, единственное, что могло пробить прилавок и дойти до цели. Молодец, старик. Правда, глупый, раз пытался пробить меня шипом. Какой адепт вне школы ходит без защиты? Или лавочник хотел задержать меня до прихода рыцаря? Рыцарь уже шагает в моем направлении, но гораздо медленнее, чем двигаюсь я. В сторону старика летят два воздушных удара. Не пробьют защиту, так истощат и прицел собьют. И верно, старика нашвыряет на стену вместе с артефактом, который тот снова наводил на меня. Следующим ходом я навесил скобы на сыщиков. Так они и под ногами мешаться не будут, и выжить смогут в замесе, если не попадут под отрикошетившие заклинания. А потом я послал в рыцаря воздушный удар, до краев напитанный Баа, и мысленно чертыхнулся. За метр до артефактных доспехов заклинание дестабилизировалось и втянулось внутрь лад. Хреново, зато теперь я знаю, каким свойством обладает доспех, возможностью впитывать Баа. С таким я не сталкивался. Маги подобного не делали хотя бы потому, что каждый рассчитывает в первую очередь на свои баа и заклинания, а антимагический доспех лишит возможности швыряться убийственными заклятиями пользователя. А вот экипировать такой мерзкой штукой рыцаря, который вообще магией не обладает, очень умный ход. Вряд ли такая экипировка нормально сыграет против мага. У тех плотность баа невероятная, но против адептов слабее меня может и сработать. Я выплеснул крохотную часть баа, поднимая вокруг старика на пыль, чтобы не думал прицеливаться, и помчался к рыцарю. Старик тоже оказался воздушником, и попытался перехватить контроль над пылью, но не зря же у меня на шее висит наполненный воздушный баа камень души. Трепыхания старика были смехотворны. Я выдернул из рук громилы меч, если движешься почти в три раза быстрее, проблем с таким не будет, и всадил кончик лезвия в камень души. Рыцарь зашатался, махнул рукой, пытаясь меня достать, и проревел: «Зря ты напал на служителей закона. Я объясню твою ошибку на понятном тебе языке, языке боли». Я вздохнул и едва подавил желание прикрыть лицо ладонью. Вместо этого я запустил воздушный удар, но магия втянулась в доспех. Торчащий на виду камень души оказался обманкой. Пришлось действовать варварским способом. Я замахал мечом, как тростинкой, уродуя доспехи, корежа металлу. Один раз я отвлекся, чтобы с двух рук выдать в старика на лавочника шкварчащую, под завязку напитанную молнию. Когда я закончил, рыцарь напоминал перекрученную и побитую молотком детскую игрушку. Теперь матерящегося мужика придется выковыривать из того, во что превратились латы. Я огляделся, тяжело дыша. Рыцарь теперь не представляет опасности, и из покореженных доспехов самостоятельно точно не вылезет. Остальные трое обезврежены, старик и вовсе вырублен. И вот здесь загвоздка. Выбор, мать его, поступить по-человечески, набрать полный рюкзак самого ценного, что есть в местных закромах, добить всех, поджечь лавку и уйти. Пожар скроет дело рук моих, а те, кто видел меня в лицо, умрут. Вроде бы идеальный вариант, на первый взгляд. Но если задуматься, меня в столице из-за нашей школы, которая посмела перебить нападающих, и так не слишком любит, так что особо ничего не поменяется, а можно поступить по совести, забрать из лавки все самые ценные, и уйти, оставив контуженных бедолаг в живых. Единственное неудобство, которое мне грозит, нужно будет прятать лицо при следующем посещении столицы, и попадать в город не через ворота. Выбор, мать его, палач или беглец. Я вздохнул. Жаль, что на запястье или щиколотку бедолагам нельзя надеть какой-нибудь артефакт, который влиял бы на разум, чувствовал мысли человека и заставлял выполнять команды. Тогда проблемы выбора вовсе не было бы. Глава 6. Широченные охотничьи лыжи поскрипывали под моим весом, весом железного посоха, сумок и рюкзака. Я удивлен, что они вообще не утопают в снегу. Поклажи на мне килограмм 100 навьючено. У старика-лавочника было слишком много дорогих и качественных товаров. Было, да. Теперь я вовсе могу не думать о закупках зелий, притирания и порошков, и не заморачиваться с зельеварением. Все вышеперечисленное лежит в рюкзаке. От рюкзака валит пар. Пришлось использовать накопители камень души для создания обогревающего артефакта. Иначе часть нужных зелий я взять не смог бы. На морозе зелья без спиртовой основы замерзают. До Басхура осталось часов 6 неспешного и непрерывного хода на лыжах, но столько без отдыха я пройти не смогу, и так бегу 3 часа без перерыва. Надо выбрать какой-нибудь съезд и отдохнуть, пока я не выбился из сил. Как назло, последние полчаса дорога через лес шла прямая, без ответвлений к обустроенным для отдыха путешественников местам. Придется отдыхать не на обустроенной поляне, с удобным кострищем, которое нужно лишь откопать из-под снега, а на голом снегу. А ведь встречались места, обустроенные даже беседками, в которых можно спрятаться от злого ветра. Последние 10 минут дорога поднималась вверх, и сейчас я находился на вершине сопки. Я оглянулся и приложил ладонь ко лбу, заслоняя глаза от солнца. Вид отсюда красивый. Можно рассмотреть заснеженный хвойный лес, по которому пилил последние 2 часа. Однако вид меня сейчас не волновал. Я пытался рассмотреть, вдруг мелькнет где близкая погоня, или взлетят вдали птицы, спугнутые всадниками. Ни того, ни другого я не обнаружил, но от вида безмятежного леса спокойнее на сердце не стало. Не верю, что избиение рыцаря-государя оставит без ответа. Это покушение на кропотливо раздуваемый образ королевского величия в самом центре королевства. Да и лавочник моими действиями как минимум недоволен, я уверен. Я наблюдал не меньше 5 минут, но не нашел ничего, что указало бы на погоню. Ладно, государственная машина может быть весьма нетороплива, и до момента, когда разбуженный мною зверь правосудия очнется от сна, я уже буду строить портал в Басхуре. Здесь средневековье, нет телефонов, все организовывается гонцами, и от приказа до приказа может пройти несколько часов. Да и я собрался быстро. В течение часа после выхода с лавки выбрался за город через стену. Я вздохнул и свернул с дороги, решил передохнуть. Погоню, если она и есть, лучше встретить отдохнувшим. Пробираться по снегу без накатанной охотниками и путниками лыжни оказалось непросто даже с 6 единицами силы. Лыжи натыкались на присыпанные снегом валуны, на засыпанный снегом хворост. Помучившись, я плюнул на резерв, снял лыжи и порывом ветра разметал снег, чтобы видеть, что он укрывает. Треск ветвей под моими ногами слышал, наверное, весь лес, но мне было плевать. Я выбрал удобное место вдали от дороги, от которого дорогу было видно, и достал из котомки перекус. Обед мой был незамысловатым. Остывшие пресные лепешки и растопленный в кружке снег. Отдыхал не больше получаса, прислушиваясь и приглядываясь, пытаясь обнаружить погоню раньше, чем она найдет меня, но лес был неестественно тих. От тишины закладывало уши. Спустя полчаса, как вновь встал на лыжи, я обогнал охотника с луком и подвешенным к поясу зайцем. Мужик удивленно уставился на меня, худого подростка в тулупе, который пер огромный груз и притом двигался вдвое быстрее, чем сам охотник. Судя по следу, мужчина вывернул откуда-то из леса, и, наверное, уйдет к одной из крохотных деревенек в 2-3 дома, которых вдали от столицы разбросано, как грязи. Лес кормит людей, хочет он того или нет. Лыжня мягко ложилась под ноги. Пахло морозом, хвоей. Я отталкивался палками, переходил с лыжни на лыжню, выбирая удобнее и на катание. Напрягся при виде встречных саней, запряженных 2 лошадьми, но кучер мазнул по мне безразличным взглядом и повез накрытую рогожей поклажу в сторону города. Проблема была в другом. Лошади и сани перелопатили удобные полосы лыжни, и дальше пришлось пробивать свою по самому краю дороги. Это меня и подвело. Меня догнали по моей же лыжне, когда до Басхура оставался час неспешного хода на лыжах. Время от времени я оглядывался, но не смотрел назад все время, поэтому меня и подловили. Когда я спускался с очередной сопки, сзади зашипело, и спустя секунду в одну из сумок врезался огненный плевок. Мой щит не защищал поклажу, и растянуть я его не мог, потому удар достиг цели. Меня толкнуло вперед. Я проскользил на лыжах, выпутываясь из многочисленных лямок, и скинул поклажу в снег. Самое скверное, что огненный удар попал в сумку с дорогими травами, которые я планировал продать каким-нибудь адептам, хотя бы в утреннюю звезду, в которой сейчас нет нормальных трав. Ничего критичного не произошло, самое нужное, флаконы с зельями, лежат в рюкзаке, но все равно досадно. Хоть бы приблизились, представились и поговорили, прежде чем атаковать. Вдруг я не тот самый адепт? Раздумья не помешали мне взрывом ветра поднять снег позади себя и закрутить снежинки, превратив дорогу в кусочек настоящей бури. Кроме того, я отшвырнул порывом ветра горящую сумку от остальной поклажи и щедро засыпал снегом. Затем выдернул ботинки из креплений, соскочил с лыж, подхватил шест, упакованный в толстый чехол, и огромными прыжками поспешил навстречу приключениям. Чехол позволял не отморозить себе пальцы. Внедрять в изрисованный рунами железный жезл еще и цепочки обогрева я счел лишним. Желание поскорее упокоить напавших едва не сыграло со мной последнюю шутку. Если бы не энергетическое зрение, я не заметил бы среди вьюги широкую цепь шипов, торчащих по всей ширине дороги. Перепрыгивать их не рискнул. Мало ли, выстрелит вверх и уменьшит резерв щита, а то и обрежут возможность продолжать рот. Я пока все-таки не настолько крут, чтобы ловить все удары на щит. Увы, пока я обегал шипы, некто изнутри растянул линию защиты, замкнув ту в кольцо. Черт побери, как легко было сражаться с идиотами. Я не вижу, кто находится внутри шипастого кольца и сколько вообще нападающих. Мое БА разлито в воздухе, закручивает нежный смерч и мешает смотреть через энергетическую палитру. Будь на месте адептов обычные люди, снег стесывал бы их кожу, забивался в глотку и под одежду, но, увы, адептов укрывают щиты. Вдруг я почувствовал, как бурю рассекло нечто быстрое, и упал на землю. Спустя пару секунд надо мной пролетел странный кнут из напитанных БА кусков льда размером с ладонь. Кнут описал пару кругов вокруг защитного кольца и скрылся внутри. Маг льда. Противник редкий, но оттого не менее опасный. А сейчас еще и зима, вокруг валяется куча снега и льда, из которой тот может вытянуть холод. Прекрасно. Буря взвыла, ветер, как бешеный, захватил еще больше снега, отвлекая на себя внимание. Я приподнялся на колено и полоснул молнией по вражеской точке. Секунда на удар, и половины резерва как не бывало. А пока искра заполняется БА из вшитых в подкладку накопителей, сменю позицию. Едва успел. В сторону, откуда я ударил молнией, из-под земли полетели шипы, пробивая снег, до половины входя в разлапистые ели. Я подождал, наполняя резерв, потом залил БА в накопители. Но очередной молнией из двух рук бить не стал. Вместо этого я отбежал подальше от дороги и прилег за узловатую, покосившуюся ель, и сосредоточился на рунах, выстраивая их мысленно в цепочку, наполняя каждую толикой энергии. Руны выстраивались в цепочку, одна за другой. БА дрожала, но послушно сплеталась в посыл миру. Небеса не темнели, но если посмотреть с моего ракурса вверх энергетическим зрением, видно, как небеса расцветают энергетическими сполохами. Такая молния тратит кучу моей энергии и требует ювелирного контроля, из-за чего я едва успевал управлять вьюгой, но и результат вышел в десятки раз более мощный, чем если бы я вложил столько же БА в энергетические удары или выпущенную с рук молнию. Мир отзывался, охотно вливал энергию в мои действия. Говорят, что маги своей волей влияют на мир. Так вот, то, что происходило наверху, как раз напоминало влияние на мир, пусть и со стороны просителя адепта, букашки, вынужденной оформлять просьбу десятками рун. Результат того стоил. Невероятно плотная БА в форме толстенной молнии устремилась вниз, выжигая все внутри круга. Мне показалось, что само небо рухнуло на дорогу. Загрохотало так, что заложило уши, меня ослепило, несмотря на закрытые глаза. Я попытался проморгаться, но не вышло. Перед глазами застыл образ пляшущей молнии. Зато для энергетического зрения обычное не требовалось. Я закрыл глаза, пожелал, и мир расцвел яркими красками. Через тусклую палитру я видел вокруг серые трубы, стволы деревьев. Чуть дальше БА было больше, отсюда я уже вытянул часть, а на дороге вовсе полыхали и кружились яркие пятна, видимые через бурю. Надо бы добавить в снежный буран своей БА, пока меня не увидели. Если там вовсе есть, кому смотреть. Ноздри поймали запах гари. Со стороны засады ко мне метнулась маленькая яркая тень, размером с кошку. Химера. Молния полоснула землю, деревья, но даже со своей раскачанной скоростью я не успел за существом. Сверкающая линия впустую прошлась по стволам, но маленькую тварь не задела. Одно хорошо, пока на мне щиты от физики и магии, химера меня не тронет. Правда, эту тварь рядом придется учитывать. С ополовиненным из-за неудачной молнии резервом я понесся к кругу. Лучше бить, пока троица ошеломлена, чем дать ей шанс прийти в себя и убегать. Я перешел на обычное, более привычное зрение, которое уже восстановилось, и, пока мчался к недобиткам, рассмотрел результаты своих ударов. Одного практика убила молнией, Труп горит, исходя смрадным дымом, а вот оставшаяся троица копошится в центре круга. Один мужчина сидит, упершись в снег руками, похоже, заработал сотрясение или шок. Женщина сражается ледяным кнутом и волнами белого тумана с химерой, похожей на увеличенную до 1,5 метров черную кошку, закованную в куски кожаной сбруи. Выходит, я убил химеролога, и твари вышли из-под контроля. Одежда на практиках в подпалинах, исходит дымом, на лицах и ладонях ожоги, но защита получилась достаточно качественной, чтобы получить урона по минимуму. А третий адепт возится с рюкзаком. Я послал в него очередь воздушных ударов. Первый достиг цели, опрокинув парня на снег, а второй уже врезался в защиту. Над людьми вспыхнул стационарный купол. Пацан вытащил ладони из рюкзака и вдарил шипами по химере, прижимая ее к стене стационарной защиты. Не успел. Проклятие. Химера быстро сдаст под атакой двух магов. За то время, пока они заняты ею, я точно не успею пробить защитный купол или как-то отвлечь адептов. Я шмыгнул за ближайшее дерево, вновь поднял бурю и сосредоточился на молнии. Нужен еще один призыв. С химерой разобрались быстро, а разобравшись, использовали какой-то огненный артефакт, растапливая снежинки. Или же маг льда принялся за дело, впрочем, неважно. Снега в округе много, а истощенный резерв адептов мне в плюс. Когда молния была почти готова, и я ставил заключительные руны, в лицо мне бросилась химера, каким-то образом подобравшаяся под снегом. Тварь была умна и выбрала самый подходящий момент для нападения, либо ей просто повезло, но не отреагировать на летящее в лицо существо, похожее одновременно на паука, скорпиона и муравья, я не смог, и рефлекторно отмахнулся от нее порывом ветра, вот только утратил контроль над призывом. Вся энергия, вложенная в рунную цепочку, опасно задрожала, руны зазвучали, как скрежет когтей по стеклу, а внутри меня поселилось тревожное чувство провала. Каким-то чудом я пробежался по всей цепочке, настраивая каждую руну и успел до того, как меня разнесло бы на куски откатом по искре от сорвавшегося ритуала. Аж взмок. В итоге молния получилась хиленькая, била меньше секунды, и когда по моему велению снег рухнул, стационарный купол был на месте. Дрянной удар. Но хорошо, что я жив. На моих глазах посреди круга, где стоял, уткнувшись кистями в снег адепт, вздыбился белый бугор. Нечто росло под сугробом, с каждой секундой вниз срывались куски липкого, подтаявшего снега. Мне уже не нравилось, что я могу увидеть там, под белым покрывалом, слишком велики размеры. Когда снег осыпался достаточно, чтобы разглядеть то, что поднималось, я заметил серую спину из камня. В гребне, проходящем по хребту голема, запутались желтые листья придорожной травы. Непонятным образом мужчина создал огромного монстра из промерзлой земли и камней, валяющихся под ногами. А потом меня стали методично избивать. Несмотря на перевес в характеристиках, отличную двухслойную защиту, молодость и ум, троица теснила меня. Адепт, занятый контролем над големом, надел рюкзак со стационарным артефактом защиты и пошел позади своего творения. И оказалось, что защита вовсе не стационарная. Центр купола был в рюкзаке мага и двигался вместе с ним. В спину мягко толкнуло. Это впечаталось в щит химера. Дерево передо мной взорвалось щепой от удара кнута. Черт побери. Похоже, меня уделала троица адептов. Да, не в сухую, так как их раньше было четверо, но все же. Я завел их подальше в лес, а потом потратил баа на полет, буквально дожигая последние, прикрывая свой полет бурей. Приземлился я на месте, где троица оставила свою поклажу. Да, самое ценное они оставили при себе, но у меня с ними разные понятия ценного. Воздушные удары разнесли лыжи, напоследок я кинул парочку ударов в брошенные сумки и поспешил к своей поклаже. Преследовать меня вне купола адепты не рискнули, и медленно плелись к дороге, вынужденные идти со скоростью медлительного голема. Я засел в засаде через километр дальше по дороге, но адепты не показались ни через полчаса, ни через час. Вернувшись обратно, я обнаружил, что следы ботинок ведут к столице. Не верю, но буду считать, что ночь отдыха я себе выиграл. Глава 7. Холод проникает под одежду, цепляется за нательное белье, но не находит тепла и под ним. Четверо адептов уже давно замерзли и продрогли, ноги и руки онемели и потеряли чувствительность. Адар не понимал, как они будут сражаться с неживыми, когда их догонит. Задубевшие пальцы не удержат рукояти меча. Адар залился кашлем. Практик содрогался всем телом, будто стремясь выплюнуть легкие. Он согнулся, и долго кашлял, отплевывая густые слюни, отхаркивая мокроту. Адепта едва не затошнило в снег, но пустой желудок лишь пару раз содрогнулся в спазмах. Апелиус, Азар и Кимар замерли, пережидая, пока практик придет в себя. «Ты хочешь нас здесь похоронить?» Непослушными, замерзшими губами сказал Ладар. Апелиус не ответил, повернулся в сторону, куда вел след, и оттолкнулся лыжными палками от снега. Адептам не осталось ничего, кроме как последовать за ним. Тулупы, подранные сучьями и когтями твари, кое-как связаны нарезанным на ленты исподним бельем. Четверке приходилось худо. Два дня ходить по морозу без сна, отдыха и еды, тяжелое испытание даже для адептов, которые в разы крепче обычных людей. В подчинении у странной девушки оказалось гораздо больше 11 бойцов, и эти неучтенные противники оказались в разы сильнее обыкновенных упырей. Кто же знал, что тварь имеет в подчинении тварей, созданных из тел практиков. Последние владеют каким-то подобием магии. Ох, зря Апелиус прошел мимо места битвы Лициуса с адептами. Прикажи Архимагу убрать снег, и у него появились бы вопросы, куда делись тела, и подготовился бы практик к бою лучше, чем сейчас. Как минимум, сунулся бы к кладбищу подготовленным, с построенной в Лурскане печатью для усиления кольца, и бой занял бы не больше минуты. А сейчас уже не подготовишься, стоит вернуться из проклятого леса в Лурскан, и мертвую тварь больше не отыщешь. Четверка двигается со скоростью коллег. Кимар поддерживает над отрядом купол из ветра, через который вьюга не пробивается. Это хорошо, так чуточку теплее. На поддержку купола уходит куча бая, и копить ее приходится путем медитации, продираясь через бурю без купола, ловя снежинки лицом. Это плохо, увы. Апелиус запретил останавливаться и восполнять энергию обычной медитацией. Архимаг боится упустить монстра. В уставшую голову Архимага, занятую мыслью догнать, слишком поздно приходит мысль, что цепочка следов за последние 5 минут была слишком ровной. Мысль приходит, и сугробы по обеим сторонам адептов взрываются снегом, выпуская из себя 4 упырей, по 2 на сторону. 2 твари прыгают на Азара, 2 на Апелиуса. Упыри под завязку накачаны энергией смерти, и мертвая Баа делает свое дело. Щит Азара не просто проявляется в реальности, он чернеет, будто разъедаемый чернилами. Щит Апелиуса гораздо качественнее, но Архимаг не бьет монстров. Он выпускает Баа под ноги и отпрыгивает в сторону, отталкиваясь ногами от мгновенно выросшего из-под земли шипа. Архимаг мог ударить, но потерял 2 секунды, чтобы отпрыгнуть от монстров. А потом стало поздно. Шип Апелиуса пробил голову одной твари, но другие 2, не обращая внимания на слабенькие заклинания, проломили щит орущего Азара и располосовали его когтями. Пацан даже не успел ничего сделать, а потом все 3 твари метнулись к Кимару. И если 2 Апелиус успел убить, то 3-я тварь заслонилась адептом, пробила дышащий на ладан щит и вгрызлась в горло Кимара. Шип прилетел в голову твари, но клокотавшего с разорванной гортанью приятеля это спасти не могло. Теперь остались только Адар и Апелиус. Будто в насмешку над судьбой, первым делом смерть прибрала с собой предателей и помощников, которые получили обещание платы за свою службу, но не успели ей воспользоваться. И вряд ли Апелиус теперь вылечит сестренку Азара, и не найдет родственников Кимара, чтобы отдать документы, подтверждающие право владения крепостью и деревенькой. Адару стало ясно, что он умрет следующим. Командир сильнее, быстрее, злее. Хоть Апелиус и выглядит исхудавшим, покрасневшие глаза глядят так же остро, а в движениях нет усталости. Тулуп адепта не порван, щит у того выдерживает даже прыгающих из сугробов у мертвей, и, похоже, на ходу заряжает сам себя. Постояли и хватит. Пошли, махнул Апелиус в сторону, куда уводил след. Я умею читать следы, эти 4 упырей были последними юнитами в войске твари. Теперь есть только мы и она. Глядя, как краснеет снег под предателями, как затихают судороги Кимара, Адар понимал, его ждет такая же судьба. Краснеющий под телом снег и равнодушный взгляд. А с Апелиусом, этим выползышем бездны, будет стоять следующий раб браслета, которому он кивнет «пошли». Истерику устраивать смысла нет, адепт скажет «пошли за мной», это приказ, и тело выполнит то, чего так не желает разум. Так что лучше не терять самостоятельности последних частичек гордости. Смерть парней добавится строками в мантре, которую Адар твердит себе перед сном. Ненависть придает сил. Да, покойные предали Адара и загнали и его, и себя в эту ситуацию, но кто бы ни предал. Узнав Апелиуса получше, бывший серый кардинал утренней звезды осознал, что любого, кто пробыл в компании чертового адепта час-другой, тот убедил бы в чем угодно. Это со своими слугами, скованными артефактами, практик не церемонился и не стремился казаться хорошим. Адепт глотает загустевший на морозе укрепляющий эликсир, по консистенции похожий на жидкий лед, и прячет бутылек под тулуп, который теперь все равно не защищает от холода. Лезет за пазуху парням и забирает ополовиненные бутыльки. Снова в путь, снова лыжи скользят, тарят лыжню через сугробы и овраги, снова палки отталкиваются от снега. «Не понимаю», — хмурится Апелиус. «Следы какие-то странные. Что-то не так, идти им пришлось не больше 15 минут, прежде чем след закончился. Судя по всему, упыри прошли вперед, до этого места, а потом вернулись по нему же и засели в сугробах. Девчонки, за которой они шли, здесь видно не было. Они преследовали призрак. Вьюга ревет, свистит ветер, матерится Апелиус, но Адар улыбается. Пацан счастлив. Сегодня мир позволил ему жить. Если сутки назад я планировал развернуться в Басхуре на полную, то теперь мне пришлось пересмотреть свои планы с учетом троицы адептов, засевших где-то рядом с городом. В то, что практики ушли обратно в столицу, не поверил бы даже полный дурак. С вызванным големом, потрепанные, без лыж, я бы на их месте переждал ночь где-нибудь у костра, упился заживляющими эликсирами, коих у элитной четверки должно быть с изрядным запасом, а потом дошел до города, и уже там попытался бы отыскать меня. Хорошо, что я, не троица сидящих в лесу адептов, демотивированных смертью товарища, и у меня забот всего две. Во-первых, нужно построить печать для портала, это единственное, что требуется мне в городе. А во-вторых, надо избавиться от преследующей меня химеры. Смерть практика-химеролога порвала поводок между ним и зверушкой, но та преследует меня без команды каких-либо дополнительных стимулов. Так сказать, безвозмездно. Гораздо хуже, что по скорости паука-скорпион не сильно отстает от меня. Я бы согласился обменять такого врага на парочку обыкновенных медлительных големов, которых хотя бы издали обстрелять можно. Обычно химерологи усиливают своих подопечных по максимуму, тратя многие десятки монет, подбирая сердца, мышцы, кости и прочую начинку монстров и зверей, чтобы создать особую тварь. Мне не повезло несколько раз. Во-первых, тварь создавали и развивали в повышенную ловкость, не жалея средств. Во-вторых, химеролог был очень, очень умел. Зато теперь я знаю, какую тварюшку заказывать у мастеров скальпеля и чужих тел. Химера. Сила. 0.4. Ловкость. 6.3. Телосложение. 0.3. Что особенно погано, химера не атаковала меня в лоб, и поймать ее я не мог. В Басхур я прибыл под вечер. Солнце каждый день заходило все раньше, и когда я входил в город, небо уже темнело. Выспросив у стражника путь к ближайшей таверне, я отправился по указанному адресу и снял комнату на втором этаже. Предупредил, чтобы меня не беспокоили, и запер дверь в комнату изнутри. Надолго я здесь не задержусь. Я исчертил пол рунами, установил взрывную печать, которая среагирует на открытую дверь. Накопителей у меня осталось всего 5, потому пожадничал. Установил в центре печати старт и до предела напитал руны Бая. Печать продержится ровно сутки, именно настолько я снял комнату, а старт будет подарком для владельцев таверны, если, конечно, они вообще поймут, что это за монета. После того, как расправился со всем этим, я отворил окно, выкинул вещи в сугроб, прикрыл ставни и телепортировался сквозь стекло. Увы, поклажа ограничивает меня и здесь, не хочу перемещаться с частью рюкзака. Я подобрал вещи и поспешил к таверне в другой части города. Там я останавливался в прошлый раз, если точнее, когда за мной последуют адепты, это должно их немного запутать или даже напугать. В то, что практики подорвутся, я не верю, увы. Химеру смена таверны не запутала. Маленькая тварь шуршала снегом на крышах домов, скрежетала коготками по черепице и изредка показывалась на глаза, перепрыгивая с дома на дом. Подловить юркую дрянь нечего и думать, я даже ветром ее сбить не сумел, просто не успевал сосредоточиться, пока она была на виду. Правда, нанести мне вред монстрик тоже не сможет, пока не пробьет барьер, который от десятка таких зверушек защитит, но от осознания своей недосягаемости мне не становится спокойнее. Бродить в компании жуткой мелкой твари, как носить скальпель в кармане возле яиц, или ковыряться в линиях и рунах работающей печати. Забросив вещи в угол снятой комнаты, я разулся, скинул тулуп и завалился на кровать. «Думай, Нелим, думай. Мне нужно свободное, спокойное место, в котором можно за ночь по всем правилам сотворить печать телепорта. Там должен быть ровный пол, и, желательно, помещение должно быть отапливаемым. Народа там быть не должно, чтобы я мог в любой момент переместиться со скалы сюда, или отсюда на скалу, а точку телепорта не нашли и не разрушили адепты. Жирные требования, да, слишком жирные. Значит, будем прикидывать варианты, отсекая удобства. Главное, место должно быть не слишком посещаемым. Аренду ангара или склада я сразу отмел, придется быстро, а значит, дорого арендовать большое помещение, начнутся пересуды, и информация может дойти до ушей людей, которые меня будут искать. Значит, склад или ангар оставлю, как вариант, но аренду отброшу. К примеру, можно проникнуть на склад с земляным полом, который будет заставлен какими-то ящиками, и за ночь, перенося ящики с места на место, начертить печати портала и вставить в нужные места камни души вместе с накопителями. Даже грязью сверху можно замазать. Но вариант на троечку, по складу будут ходить люди, переставлять вещи и ящики, а это может повредить или открыть печать. Что остается? Городские фабрики, подвалы тех же таверн или крупных погребов. Мне бы пожить в Басхуре с недельку, узнать о городе побольше, вопросы позадавать нужным людям, и я бы нашел для ритуала как минимум мест 5. Однако, лучше не выходить за пределы легенды, по которой я остановился в городе ровно на ночь, а с утра отправился дальше. Я думал не больше получаса, обсасывая каждый вариант. За это время спустился вниз, запросил таз с водой и кусок вонючего мыла, помылся, плотно поужинал и, кажется, нашел выход. Я построю портал на чердаке какого-нибудь оставленного на ночь общественного здания, куда редко кто поднимается подновить черепицу, а если и поднимается, вряд ли расшвыривает слой опилок, которые я планирую убрать с чердака до ритуала и вернуть на место после него. Единственная проблема – избавиться от химеры, шорох которой слышен с улицы. Тварь скребется рядом со ставнями, пытаясь умоститься поудобнее или дожидаясь, когда ее запустит. Я спустился вниз, отнес на кухню поднос с грязной посудой, выслушал про домы «сами бы унесли, господин», и вышел в прогулку по городу, забрав с собой сумку со всем необходимым для создания телепортационного круга. Пару часов мял щегольскими ботинками снег, прикидывая самые большие крыши. Химера не отставала, издевательски скрежетала где-то на крышах, шуршала снегом. Ну ладно, я бродил, дожидаясь полуночи и высматривая самые большие и обшарпанные крыши. Ангары и склады не подошли. При их строительстве экономили на материалах, и крыша там была иной, чем на той же общей бане или жилых домах. Односкатной, где даже на четвереньках не втиснешься. Да и опилок там наверняка нет. Мне бы что-нибудь поудобнее. Поудобнее оказалось общественной баней. Располагалось здание на окраине, чтобы удобнее было сливать воду в городской овраг под стеной, превращая его в каток. Я колотился в дверь минут 10, но мне не открыл ни ночной сторож, ни подвыпивший хозяин бани, прячущий свое окосевшее лицо от жены. Значит, здесь никого нет, работаем. Сперва я ушел в другую часть города, а потом, убедившись, что химера последовала за мной, цепочками телепортации ушел оттуда, стараясь перемещаться на утоптанные или подметенные от снега места, чтобы тварь не выследила меня по запаху. Телепортировался зигзагами, перемещаясь с улицы на улицу, чтобы химера не проследовала за мной по линии телепортаций. Последние 300 метров и вовсе пролетел. Монстр быстро отстал, вынужденный прыгать по крышам, перескакивать через редкие ограды и перебегать через дороги. Можно считать, я справился. Меня зашвырнуло прямо в дверцу на чердаке, открытую порывом ветра. Я приземлился и убедился, что место подходит для ритуала. Под опилками прятался деревянный потолок, не столь ровный, как хотелось бы, но не настолько кривой, как могло быть. Чердак был прямоугольным, а схема предоставляла квадратный портал. Поэтому пришлось слегка вытянуть печать в одну сторону, сплюснув по бокам, но зато теперь ритуальная фигура помещалась на крыше. Определив ключевые точки, чтобы не сместить печати туда, куда не нужно, я принялся чертить руны. Сложность построения портала была в том, что некоторые руны я мог выжигать баа, как привык, а иные требовалось чертить специальными порошками и не запитывать энергией до самого конца. По определенным рунным цепочкам расположились алхимические свечи, а посередине ритуальной фигуры, в самой главной ее части, расположилась рунная цепочка, длинная, но не несущая никакого смысла. Единственная цель этой цепочки, именно такую нужно будет расположить во втором портале, чтобы переход стал парным. Именно на эту фразу наведется вторая часть портала, создавая переход. Вытерев пальцы от вязкой жижи, которой требовалось начертить последние знаки, я оставил по центру чердака 6 заполненных накопителей, запомнил точное их местоположение, чтобы в будущем раскапывать опилки и заряжать накопители, не тратя время на поиски по всему чердаку. И, волной Бая запустил активацию портала. Руны быстро вспыхивали одна за другой, пока не загорелись все, а потом потухли. Но я ощущал, что крохи энергии перетекают между рунами. Первая часть портала готова к приему и отправке человека. Я аккуратно раздул ветром опилки по всему чердаку. Теперь ничего не напоминает, что на зауряднейшем здании прячется мощная печать. Никаких следов моей работы, кроме исчезнувшей пыли, здесь не осталось. Пока не станут разгребать опилки, следов от ритуала не найдут. Я дошел до запертой двери и всмотрелся в щель между досками. А потом, не заметив ничего подозрительного, телепортировался поближе к таверне. На протяжении нескольких часов работы я не наблюдал рядом химеры, и сколько ни прислушивался, не слышал ни шуршания, ни скрипа, ни скрежета. Надеюсь, она сбежала в леса. Вернувшись в комнату, я выстроил по периметру защитную формацию, завязав боевую часть на молнии. От шума разряда я точно проснусь. Примерно полчаса ворочился, меня напрягало, что химеры не было. Паранойя шептала, что химера могла оказаться столь умна, что вернулась к друзьям-адептам и сейчас ведет их ко мне или к ритуальной фигуре. Я успокоился, лишь услышав скрежет маленьких когтей по стене таверны и убедившись, что адептов рядом нет. Если химера рядом, значит, все хорошо. Под скрежет когтей можно и поспать. Глава 8. Ночью я трижды вскакивал от шума электрических разрядов, но тревога оказывалась ложной. Все три раза мелкие молнии долбили тощих мышей. В стенах комнаты хватало щелей, вот в них и лезли мелкие грызуны. Наутро я обнаружил и выкинул в окно 3 поджаренных трупика. Увы, химеры среди них не было. Если она продолжит преследование, может, стоит при ночевке в Лурскане оставить окно приоткрытым. На первом этаже таверны я закупился едой, в Лурскане с этим туговато, и осторожно выдвинулся к выходу из города. Проходя мимо первой гостиницы, обратил внимание на внешний вид здания. Окна не выбиты, подпалин на стенах нет, да и само здание не сгорело, значит, меня не преследуют. Или же отложили это дело на потом. Путь до Лурскана прошел гладко, а вот в сам город меня не пустили. «В каком смысле, мне туда нельзя?» – переспросил я стражника. Мужичок, хоть и бегал глазами по сторонам и трясся от нервного напряжения, твердо стоял на своем. Власти города решили, что магикам в стенах делать нечего. «Прошу прощения, господин маг, меня такое положение вещей не устроило. Я планировал наладить контакты с Лурсканом, ближайшим к скале крупным городом. С городскими можно торговать, покупая у них мясо, посуду и прочее, чего на скале нет. Запрет на вход ломал мои планы. И стражника так просто не отогнать. На стене сидят еще 4 с арбалетами, а входить в крупный город, открывая ворота с ноги, не лучшая идея. Я-то выживу, а нейтральные отношения с местными умрут. Позови своего старшего, сотника. Кажется, его Кларком звали. Я с его стрелками клыкастого зверочеловека месяца 4 назад убивал. Нету больше Кларка, нахмурился мужичок. Вы бы, господин маг, шли по добру по здорову. Не знаю никаких зверолюдей. Ваши же связи с Кларком показывают вас не с лучшей стороны. Я хмыкнул. Интересные дела. Давно здесь работаешь? Месяц назад с деревни пришел, устроился. А что? Я задумался. Мужик всем своим видом выражал готовность не пущать, и своих старших тоже не позовет, сколько его не проси. Но можно изменить подход. Держи монету. Вытащил я из кошеля леденящую пальцы медную монету и вручил в жадно протянутую ладонь. Приведи мне старшего, и получишь сверху серебряную. И старшему тоже вручу. Мужик с готовностью умчался, а я достал жезл, атакующий струей огня, и растопил снег рядом с собой, прогревая землю. Прибывший через 15 минут мужичок представился десятником. Судя по горящим алчными угольками глазам и взгляду, притянутому к кошелю в моей руке, десятник внимательно выслушает меня, но сказанное может забыть, едва получит монету. «Смотри», — кивнул я на траву, которая на глазах менялась, переставая выглядеть, как желтое мочало, наливалась силой, зеленела и тянула крепнущие стебли к зимнему небу. «Я не какой-то там магик, я, друид, могу засадить для вас теплицы взамен на что-нибудь. Я пока не решил, что мне конкретно нужно в Луцкане. Пожалуй, не помешала бы бригада плотников, брусы, хорошие отношения. Магиков в город не пустим, уверенно покачал головой мужик. Какой он уверенный, есть ли у него вообще право делать исключения, или он способен лишь выполнять должностные инструкции. Лучше мы сами себе теплицы сделаем, господин маг. Ну ладно, отмахнулся я, не пустите, так не пустите. В конце концов, что я теряю? Нужно будет, ночью залечу за городскую стену, а утром куплю все, что мне нужно, или вовсе попрошу стражу вынести мне необходимое за пару лишних монет. А бригаду плотников можно и в деревнях нанять, там мужики с топором и рубанком на ты, и за монеты ухватятся обеими руками. За серебряную монету, которую обещал стражнику, я выпросил принести мне еды в дорогу. Служивый с радостью сбегал и притащил мне пару свежих лепешек и крынку молока. Я закинул все в рюкзак, а когда отошел от города подальше, выбросил в кусты. Не рискну пробовать еду из города, где практиков ненавидят, но товароденежные отношения стоит наладить хотя бы через стражу, чтобы меня там узнавали. Луцкан остался позади. Дорога прошла через лес, затем лес сменился полями. Сидя на обочине у поля, я подкрепился едой из трактира, погрелся от вытащенного из рюкзака артефакта, а потом продолжил путь. Химеры видно не было, но чутье шепчет, что я еще услышу шорох маленьких лапок. Когда поле перешло в пустыню, я и сам не понял, если бы не заснеженные барханы, подумал, что до сих пор иду по полю. Я пересекал редкие паучьи следы, видел взбитые сугробы, где монстры дрались друг с другом, и широкий след, как от волокуш, победитель уносил побежденного. Но на глаза мне монстры не попадались ни разу. В энергетическом зрении я видел мелкие тусклые комочки мышей, снующих под снегом, но так и не увидел их глазами. Голые ветви деревьев возле скалы занесло снегом, вполне ожидаемо. Все, что лишено бая, без проблем проходит через барьер от осадков до обычного человека. А вот рядом со скалой меня ожидал сюрприз. Перед барьером стояли артефактные сани, а изнутри купола слышался веселый смех и громкие реплики. Оттуда же тянуло дымком. Лес же изрядно поредел. Я устало вздохнул. После долгого пути не было сил злиться. Дорога чересчур меня вымотала. Желание выяснять, кто находится внутри и с какой целью приперся, я в себе тоже не ощущал, однако хотя бы это сделать надо. А потом выгоню всех пришельцев. Знал же, что стоит допилить барьер, внедрить защиту от телепортаций, но нет, нужно было отложить на потом.